записано, между прочим, в Библии. Рифе хотелось хотя бы словами разогнать мрачные мысли, которые навеивала окружающая картина. — Слава Богу, что тебя чему-то учили! — смиренно продолжал инок. — Но слушай! Спаситель дал Полиевкту дорогую нездешнюю одежду и, главное, крылатого коня. Однако Полиевкту все равно отрубили голову. Нет, но речь о крылатом коне. Тогда, надеюсь, не надо объяснять, чем конь, даже крылатый, отличается от человека, даже летающего. Одно другому не мешает. Тут нет противоречия, — упрямо настаивал отец Пама. — Тогда держи эту версию в голове, — примирительно произнес боярин, и далее ехали почти шагом, молча. Слева от них находился недостроенный, закопченный уродец, ставший впоследствии красавцем, храм Василия Блаженного. Кремлевские стены опоясывал глубокий ров, наполненный темной и грязной водой. Они проехали по временным мосткам через двойные окованные железом ворота Спасской башни и свернули направо по направлению к чудовому монастырю, от которого сегодня практически не осталось следа. Данная обитель была долгое время главным православным символом Руси. Здесь находилась резиденция первосвященников, митрополитов, потом патриархов с 1589 по 1700 годы, затем снова митрополитов. Дело в том, что титул патриарха был введен при царе Федоре Иоанновиче, а упразднен Петром I. К нему вернулись лишь в канун Октябрьской революции, 5 ноября, по нынешнему стилю. В этом монастыре крестили некоторых монархов, отпевали и хоронили их ближайших родственников, а также видных архиереев. Здесь находилась лучшая в Москве библиотека, которая исчезла неведомо куда. Только Софья Палеолог привезла с собой предположительно 800 томов на греческом и латыни. Многие исторические события были связаны с этим местом, а само название происходило, естественно, от слова «чудо». По меньшей мере, два из них можно упомянуть. Обитель была построена в Кремле на просторной территории, принадлежавшей по мирным трактатам Золотой Орде. В роскошных хоромах на ханской земле обитала ордынская знать, дипломаты и сборщики податей. В 1357 году жена хана Джанибека Тайдула ослепла. Царица пожелала, чтобы митрополит московский Алексий, с которым она была знакома и наслышана его святости, исцелил ее. Святитель, отслужив специальный молебен, отправился в Сарайберке. Накануне отъезда в Успенском соборе Кремля сама собой зажглась большая свеча перед алтарем. Это было хорошее предзнаменование. Воск от той свечи, взяв с собою, Алексий наложил на веки царицы, горячо помолился, и она снова стала видеть. Позднее, в знак благодарности, Тайдула, Джанибек к тому времени скончался, подарила православной церкви кремлевский участок земли, находившийся в собственности Золотой Орды. А ханский двор переехал на Арбат. В 1365 году, когда решение о строительстве монастыря было принято, первые стали возводить церковь чуда Архангела Михаила. Чудес архистратик воинства небесного совершил множество. Но речь, скорее всего, здесь идет о том, что явил некогда ангел Божий Иоанну Богослову. Любимый ученик Иисуса Христа уже написал «Апокалипсис» и четвертое Евангелие, и был глубоким стариком. И видение, подаренное ему Господом, называется великим утешением. Однажды ангел небесный подвел святого апостола к озеру бездне, которое кипело огнем неземным и буйствовало превосходящим всякую человеческую фантазию и волнение. Оно было заполнено до бесконечной глубин своих нераскаявшимися грешниками, которые помимо всех прочих мук страдали от укусов безобразных змеевидных существ.